У нас почти всюду есть много рассказов и преданий о кладах, а Саратовская губерния, где волжские вольницы зарывали когда-то свои награбленные богатства, едва ли не богаче прочих подобными воспоминаниями. Мы упомянули, что клад кладется со словцом или по завету. Это значит, что кто его зарывает, тот должен во все время причитывать вслух, какой зарок на него кладет, например, семидневный пост, а затем рыть голыми руками на молодой месяц, или на разрыв траву и прочее. Один человек зарывал клад, приговаривая: «На три головы молодецких». Стало быть, клад не дастся никому, если не поклониться ему тремя головами молодецкими. А другой, бродяга, сидя случайно тут же в дупле, подслушал его и переговаривал каждый раз на три кола осиновых. Клад слушается всегда последнего заговора. Посему, когда хозяин ушел, а подсидевший его вырубил три осиновые кола и поклонился ими кладу, то и взял его преспокойно. Есть также заговоры, во всем похожие на прочие заговоры, как для укладки клада, так и для развязки его. В одном месте Рязанской губернии, где исконное поверье искало кладов, уверяя, что целовальник рязанский встретил земляка в Сибири в ссылке и узнал от него тайну нескольких кладов, получив и запись с приметами, где они лежат, люди с седыми бородами рассказывали вот что. «Я рубил в лесу жерди, привязав лошадь к дереву. Вдруг вижу, под деревом высыпан из земли и уже порос травой и мхом крест. Я вспомнил, что это была одна из примет, и выхватил топор, чтобы натюкать на деревьях зарубки. Вдруг, как понесет моя лошадь, сорвавшись, как загремит, я за ней, а она дальше, дальше, затихла и пропала. Я воротился, она стоит привязанная, где была, а место того, где высыпан крест, не нашел, хоть сто раз был опять в лесу, да искал нарочно». Другой рассказывал так: «И я по дрова ездил, да нашел на знакомом месте, где сто раз бывал и ничего не видел, погреб. Яма в полчеловека, в пояс, а на дне устлана накатом, который уже порос травой и мхом. Да кое-где доска прогнила, провалилась. Подумав немного и оглянувшись, да опознавшись еще раз на месте, я спустился в яму. Только что я было припал, да стал заглядывать в провалы, как меня хватит кто-то вдоль спины хворостиной, так я на силу выскочил добежать, а он все за мной до самой дороги. Я на другой день показывал хозяйке своей синевице на спине». Третьему рязанцу посчастливилось лучше. Он без больших хлопот у себя дома под углом нашел съеденный ржавчиной чугунчик, в коем было с пригоршню серебряных монет. Их купил господин Надеждин, а писал господин Григорьев в Одессе. Это были замечательные арабские монеты IX-XI века.